в общество приняты. И никто, ни один человек в Рубахиной не горел такой лютой ненавистью к Петрухе, как Еремей. Только разве еще Дарья, синеглазая баба его, у них рука тоже не дрогнет, чтобы поджечь. Об этом думал Петруха и теперь, направляясь в Рубахину на сельскую сходку. Собрать ее потребовали мужики, у которых начисто выбило градом и смыло ливнем хлеба. У Еремея не было и вершка пашни, но он оказался первым среди тех, кто потребовал сходки. Он настоял вызвать из города крестьянского начальника. Петруха выбрался из дому пораньше. Хотелось загодя поговорить из Черных и с крестьянским начальником. Он ехал верхом, поторапливая коня, но не давая ему срываться в галоп, чтобы не забрызгаться грязью. По сторонам тянулись печальные поля, мешанина из земли с соломой. И редко-редко, где на буграх, виднелось несколько хилых суслонов. Мужики все ушли на сход, а бабы с серпами бродили по своим полоскам, выискивая отдельные горсти полегших стеблей, на которых уцелели колосья. Иные граблями расцарапывали землю, чего-то искали в ней. С Петрухой никто не здоровался. Бабы провожали его мрачными взглядами. Одной он сам участливо крикнул «Помогай Бог!» и чуть придержал коня. «Беда! Здорово!» — обмолотила. Баба выпрямилась. В руке она держала тощий пучок замытых илом колосьев. Откинула в стороны грабли, выругалась тяжко, с надрывом, самой злой, бесстыдной бранью и, рванув платок с головы, закричала, заголосила, как над покойником. Петруха стегнул коня плеткой. Тоскливый плач бабы звенел у него в ушах до самой Рубахиной. Он рассчитывал приехать в село до начала сходки. Но жена Черных сказала ему, что Савелий Трофимович вместе с крестьянским начальником уже давненько ушли. За ними несколько раз прибегали посыльные из сборной избы и говорили, что мужики ждать не хотят. Петруха спрыгнул с коня, отвел его под навес, сам зашел вместе с Чернышихой в избу. «Дай-ка водочки», — попросил он, присаживаясь на скамью возле стола. «Насчет закуски не старайся, я не в гости приехал. Со сходки придем, тогда дело другое». Чернышиха налила ему полный стакан, подавая сказала. «Савелий Трофимович с родней тоже так подкрепился». Петруха усмехнулся, выпил одним духом водку и поднялся. «Спасибо. Эх, сразу в жилах кровь заиграла». Когда он вошел в сборную избу, там уже вихрились разговоры. Петруха, расталкивая мужиков плечами, пробрался к столу, где сидел Черных с Ивановым, крестьянским начальником, мужчиной средних лет, но уже с обширной лысиной, слегка прикрытой с боков реденькими волосами. Петруха сел рядом со старостой, шепнул ему: «После этого дай мне сказать». Говорил Егорша, прежний неутомимый охотник и лесоруб, избродивший с Ильчой и Порфирием всю Саянскую тайгу вдоль и поперек. Он очень постарел, согнулся, и голос стал натреснутый, глухой. «Такого несчастья, мужики, я на веку своем не помню. Добро бы еще от прошлого года, что у нас оставалось, а то ведь всяк рассчитывал только на урожай. А теперь как? И потому я так считаю, господин крестьянский начальник, что власти от податей и от всяких повинностей освободить нас должны подчистую. Чем же нам платить подати? Какими доходами? И не за что платить, коли Господь урожая лишил. Надо мужикам уходить на заработки. кто охотник.